Или по-хорошему разденешься, или будет по-плохому. Судебный ордер на мой арест покажи. Значит, будет по-плохому. И он вытащил из ящика стола полицейский станер. Если от первого выстрела я сумел уклониться, то вторым выстрелом он попал точно. Мне было холодно, я открыл глаза и посмотрел на небольшое решетчатое окно около самого потолка. Стекло в нем разбито, оттуда тянуло дождем и утренней прохладой. Небольшой светильник на потолке почти не освещал помещение, где я находился. Почему почти всегда СБшники экономят на освещении камер? Задал самому себе вопрос. После чего осмотрелся. Камера оказалась одиночной. Из одежды на мне осталось только две пары наручников. Одни браслеты были на руках, вторые — на ногах. Вытрезвитель мне устроили уроды. Повернувшись на бок, свернулся и постарался уснуть. Долго не получалось уснуть, вроде только уснул, когда услышал: «Ну что? Сам пойдешь или помочь?» Открыв глаза, я обнаружил все того же СБшаника, стоящего в открытой двери моей камеры. «Да пошел ты!» И почему я не удивлен, он подвинулся и камеру заехал конвойный дроид. Несколькими шоковыми разрядами дроид привел меня в чувство, после чего манипулятором зацепил за наручники на руках и потащил за собой. Притащил он меня тоже в помещение для допросов, в котором я находился вчера. Усадил на стул, а сам занял позицию рядом. Сразу обратил внимание на то, что моих вещей на столе больше нет. Вместо них на столе разместился СБшаник. «Поговорим», — спросил он. «С тобой. Где мой адвокат? Где судебное решение о моем аресте? Здесь я задаю вопросы». И дроид влепил мне шоковый разряд. «Что? Это все? Дроид влепил мне три довольно болезненных заряда. «Боюсь, ты даже приблизительно не знаешь, что такое боль. Да для меня разряды твоего дроида как ласковое поглаживание. Даже рабский ошейник больнее бьет. Сейчас ты ответишь на мои вопросы. А с чего ты так решил? Где мой адвокат? Запомни, падай. Для тебя я и прокурор, и адвокат, и судья. Не переживай, я тебя хорошо запомнил». Дверь в помещение неожиданно открылась и зашел Шарил. «Что здесь происходит?» — спросил он у СБшаника. «Тебя это не касается». «Еще как касается, этот разумный — мой подопечный. Он главный подозреваемый в убийстве двоих сотрудников СБ». «В убийстве. Где и когда это произошло?» «Сегодня ночью в парке». «Это ложь. Я никого не убивал». Вмешался в их разговор. «Вот видишь, он утверждает, что никого не убивал», — сказал Шарил. «Его там видели». «Видели, как он убивал?» «И у тебя есть записи, подтверждающие это?» «Есть, все у меня есть». Поначалу я решил, что где-то проморгал камеру наблюдения, но потом вспомнил, что забрало шлема не открывал, а что на них, что на нас были надеты совершенно одинаковые бронекостюмы космодесанта. Значит, даже если и проморгал камеру, меня можно было отличить лишь по рюкзаку. Вот только рюкзак я оставлял в перелёске, чтобы он мне не мешал. Камеры в парке просмотрел. Так на них не может быть ничего. Мы все шли в одном указанном нам направлении. Здесь однозначно что-то другое. Тогда предъяви. Он работает на меня, и я имею полное право знать все о нем. Хорошо. Сегодня вечером твоих подчиненных отправили проверить парк. Привезли их туда и там высадили. Вторая группа была отправлена с другой стороны парка, с ними находились двое наших сотрудников. Мы сейчас устанавливаем мелкие детали, но два офицера СБ были убиты там, и убил их именно он. Почему он? Вот запись их переговоров. Сам послушай. Он включил громкую связь, и все мы услышали: «Брил, как слышишь меня?» «Блес, ты почему не отзывался?» «Мы тебя устали вызвать». «Рация отключилась, не знаю, что с ней». «Значит, слушайте. Впереди засада, и это не мохнатые». «Мохнатых здесь нет». «Засада наших». «Ты уверен?» «Уверен. Наблюдаю сейчас за ними». «Много их?» — спросил Брил. На этом запись закончилась. Как ты только что мог слышать, он находился рядом со второй группой, и именно он прикончил двоих наших. «Это все ложь и подтасовка», — заявил в ответ. «Чего же ты всю запись не прокрутил?» «Это вся запись». «Нет, не вся. Шарил, они отправили нас на убой, и там есть все об этом на записи. Вторая группа сидела в засаде, чтобы прикончить нас. Вот только мы туда не пошли и никого не убивали. Это могут подтвердить остальные, любой из тех, кто был со мной там». «А как вы там оказались?» «Всех, кто остался в живых после бойни, привезли и отправили в парк. У нас даже заряженных батарей почти не осталось. Нам выдали по одной и отправили туда». «Бойни? О чем ты?» «А ты не знаешь. Нас всего семеро осталось. Остальные погибли раньше». «А что произошло?» Нас отправили проверить местные сады, или как у них это называется, не знаю точно. Там на нас напали мохнатые. Много мохнатых. Мы с трудом отбились от них и отошли обратно к ангарам. Там держали оборону до тех пор, пока не приехали местные. Тогда нас погрузили в грузовик и отправили проверять местный парк. Там нас уже поджидала засада. Готовились нас всех там прикончить. Зачем? Что зачем? Зачем они устроили на вас засаду? А вот это ты у него спроси. Думаю, ее организовал или он, или Гарам. Гарам лично нас туда отвез и приказал прочесывать этот парк. Вот только мы не пошли в ловушку и никого там не убивали. Любой из нас может это подтвердить. Если они еще живы, конечно. В чем я совсем не уверен. Где остальные? Не знаю. Мы расстались у борделя. Они пошли туда, а я отправился в бар. Где они? Спросил Шарил у СБшаника. В камере. Трезвеют, ответил СБшаник ему. Я их позже допрошу. Все там. Все. Хочешь сказать, что у меня больше не осталось никого? А кто будет груз сохранять и умников? Получишь других. Эти останутся здесь. Гарам где? Почему он не отзывается? Не знаю, он передо мной не отчитывается. Скорее всего, занимается восстановлением охранного периметра. Понятно. Угробил всех моих парней, а теперь спрятался. И не смотри на меня, я здесь ни при чем. Решай эти вопросы с ним. Значит так, или я сейчас получу железобетонные доказательства их вины, или вы все будете мной отстранены и арестованы за саботаж моей работы. Хорошо, будут тебе железобетонные доказательства. Он вышел из помещения, но быстро вернулся. В руках он держал три кулона. Вот тебе доказательства. Эти три кулона были сняты с его шеи. Вот запись, подтверждающая это. Он показал кулоны Шарилу. Ты прекрасно знаешь, что это за вещь. Так вот, эти кулоны он не мог купить. Вещь весьма специфичная и никогда не поступала в свободную продажу. Спрашивается, откуда эти кулоны оказались у него на шее? А ответ простой. Он их снял с убитых ими офицеров ФСБ. Точно такие же кулоны находились у них на шее, а если быть еще точнее, именно эти кулоны находились на них. Какие тебе еще нужны доказательства? А почему кулона три? Пропал еще один из их группы, его тело сейчас ищут.